прибил над дверьми своей лаборатории подкову, коллеги спросили, неужели он считает, будто она приносит удачу? «Конечно нет», — ответил Бор. «Но, говорят, подкова помогает и тем, кто в нее не верит». Великий физик знал, что делал. Невежество суеверия — резерв надежды. Когда от известного пощады не дождешься, остается уповать на непознанное. При этом горячий вопрос, у кого просить, на самом деле является праздным. Можно молиться одному Богу, можно разным. Можно рассчитывать на сверхчувственное и потустороннее, а можно на историческую необходимость и классовое чутье. Как бы ни звали вашего Бога, важно, чтобы у него хватило ума не дать того, что просит. Господи, ну откуда нам знать, чего мы хотим? Интеллект обезьяна, скачущая на невидимом тигре, и лишь та мысль добирается до ума, которую к нему пропускает сердце, а ему, как известно, не прикажешь. Но если мы не отвечаем за свое подсознание, то кто отвечает? — спрашивал Лем в Солярисе. Могучие притчи о слепом боге, выполняющем самые сокровенные желания человека и тем обрекающем его на неописуемую муку. Впрочем, в обычной, а не научно-фантастической жизни мы обходимся сказкой про золотую рыбку. Лично я сделал из нее радикальный вывод, раз и навсегда отказавшись от покупки лотерейных билетов. Не потому, что не верю в выигрыш, а потому, что верю и боюсь его. Свалившееся сверху богатство упраздняет то усилие, что мы зовем жизнью. Избавиться от первого — все равно, что от второй. В одночасье труд станет лишним, напор смешным, цели — ненужными. Умнее всех поступил старый негр, работавший в Бронксе лифтером. Получив по счастливому билету 50 миллионов, он купил тот дом, где работал, и теперь спокойно ходит на прежнюю службу, зная, что его не уволят. У остальных, говорит статистика, выигрыш изменил судьбу. Кардинально и к худшему. Но если даже нарезанные бумажки, которые в наших краях собирают еще зелеными, могут доставить столько бед, то что говорить о нешуточных приобретениях вроде любви и свободы, красоты и гения? Вот поэтому я и кричу «не дай Бог!». Но иногда мне кажется, что уже поздно. Все молитвы услышаны, все мольбы учтены, все просьбы выполнены. Мы уже получили все, что просили. А если сами этого еще не поняли, то по той простой причине, что нам видна лишь та часть кривой, которая отсюда, снизу, кажется прямой. Конец книги. Август 2009 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ирисанова.